Глава 17. Раз в две недели по вторникам в Народном доме крутили кино. Одет привозил из Хайфы круглую плоскую коробку и иногда подходил к матери, опускал глаза и говорил: «Это картина из Америки». Она редко заглядывала в Народный дом, но когда привозили картину из Америки, мы шли с ней оба. Вместе смотрели на американские улицы, и американские дома, и американские дороги и деревья, и вместе вставляли в их рамку ее девочку. Как еще не раз будет со многими, в маминой памяти девочка продолжала расти. Мама видела, как она прибавляет в росте и уме, как меняется ее взгляд и прическа, как становятся колючими бутоны ее созревающих грудей. Кричала вместе с ней от страха первых месячных и вместе с ней забывала материнский язык и саму ее мать. И однажды ночью ей приснилось, будто она выходит замуж и рожает близнецов, которые к ее ужасу похожи на того проклятого человека, чье имя мне запрещалось произносить тогда и запрещено помнить даже сейчас. На обратном пути из Народного дома она шла молча, а дома, сделав маленький глоток из своей вечной бутылки, вздыхала, не сознавая, каким тяжелым и громким был ее вздох, а потом ложилась и всю ночь следила за хороводами братцев «Если бы, да кабы, да если бы не», и слышала хихиканье ангела сна и прислушивалась к ночным блужданиям Моше от шкафчика в кухне к платяному шкафу и от двери к двери и к просвету под каждой кроватью и к щелям между домом и землей. Потом он пересекал двор и осторожно простукивал стены сарая, отодвигал и перекладывал мешки, а на сеновале поднимал кипы соломы. В коровник он не заходил, чтобы его появление не было воспринято неправильно, но снова заглядывал в инкубатор и возвращался в сарай, потому что к тому времени уже наделял свою косу способностью передвигаться и ускользать, и даже приписывал ей определенную меру хитрости. Так он ходил и искал, и высматривал, и возвращался. На железную сетку своей кровати, в девочкино платьице, которое надевала на него мать, к пузырям смерти в холодной воде, с широко открытыми глазами, блуждающими во тьме. Бетонную дорожку от дома до коровника Моше Рабинович проложил для Юдит еще до того, как я родился. Сегодня маленькая стрелка великого времени уже расцветила ее пятнами мха и вырастила в ее трещинах побеги степной акации, но я помню ее появление, как будто присутствовал при этом, потому что не проходит и дня, чтобы я не ступал по этой дорожке. Эту дорожку мой отец сделал для твоей матери. От дома до самого коровника. Красивый подарок, правда? Ты бы видел ее лицо, когда отец кончил работу и сказал ей: «Это для тебя, Юдит». Будь на его месте Глоберман, уж он бы наверняка поклонился и сказал: «Госпожа Юдит не должна пачкать свои очаровательные ножки в дворовой грязи, точка!» А если бы то был Шейнфельд, он бы сам лег в грязь и попросил ее ходить по нему. Но мой отец проложил ей дорожку. Без умничания, без фокусов, так, как нужно. В один прекрасный день, в конце третьего лета с прибытия Юдит, Моше Рабинович привез цемент и песок, и щебень, и доски, поставил опалубку, воткнул железные прутья и залил бетоном квадраты, которые соединились в полосу, шедшую от дома к коровнику. Потом он разгладил поверхность, полил ее, А когда кончил работу и дорожка высохла, пригласил Юдит пройтись по ней. И вдруг в маму вселилось веселье. Одной рукой она слегка приподняла подол, вторую протянула Номи, и они вдвоем обновили дорожку несколькими легкими танцующими шагами, приоткрывавшими колени. И в ту зиму мы уже не утопали в грязи между домом и коровником. Ты не можешь себе представить, как мы были счастливы. «Для мамы ты не сделал дорожку», — сказал Одет отцу. Он объявил новой дорожке бойкот и 2 года подряд ходил рядом с ней, не наступая. Потом сдался и перестал, но его ноги уже протоптали в земле короткую и узенькую тропку сиротства и укора, которая видна там еще и сейчас. Накануне праздника Песах гранаты Тони Рабинович покрылись буйством маленьких карминных листьев, потом расцвели и распустились красным, и ко времени июньских хамсинов пурпурные завязи уже набухли и украсились пышными коронами. Юдит приготовила бумажные кульки, позвала Номи, и они вместе прикрыли маленькие плоды от порчи и солнца, а осенью, завершившей то лето, уже сидели на новой дорожке и ели гранаты. Первые гранаты с большими розовыми зернами поспели уже к сентябрю, на рожь Ашана, а темные, кисловатые плоды Юдит собрала после суккот. Она выжила их, процедила сок через белую стиранную тряпку, через которую процеживали молоко, и показала Номи, как делать из него вино. Годы прошли с тех пор, но мне легко нарисовать их в своем воображении. Вот они сидят на сером бетоне. Женщина, которая уже умерла, и девочка, которая уже выросла. Голубые хлопчатобумажные косынки на головах и 4 голых коленки. Их сильные босые ступни исколоты маленькими, похожими на юлу плодами эвкалипта, который тогда еще стоял во дворе, и такими же маленькими твердыми ежиками, которые непрестанно сыпались с казуарин. Юдит брала гранат, легко обстукивала его со всех сторон деревянной ручкой ножа и потом обрубала его корону. Она обдирала кожицу вокруг обрубленной верхушки, осторожно надрезала ножом кожуру и разламывала плод пальцами. «Никогда не режь его ножом, Номичка», — учила она. «Металл придает гранату плохой вкус». Подушечкой большого пальца она расшатывала и отделяла гранатовые зерна в чашечку второй ладони, а оттуда забрасывала их в рот. «Это мамины деревья», — ворчал Одет. «Так ешь тоже», — говорила Номи. «Не роняй ни одного зернышка», — предостерегала ее Юдит, как предостерегала и меня спустя несколько лет, когда и я уже был на свете, и мы с ней сидели на той же дорожке и ели гранаты. «Не роняй ни единого зернышка. Кто уронил зернышко, тот проиграл». Она и сегодня предостерегает меня этими словами в моем воображении. Но сегодня я уже не ем от плодов тех гранатовых деревьев. Каждую зиму ими завладевают малиновки, а каждой весной они снова вспыхивают карминным и красным и к осени гнутся под изобильной тяжестью плодов. Из неясного чувства долга я каждый год защищаю их бумажными кульками, но не срываю, когда они созревают. Лето проходит, птицы и ветер разрывают бумажные мешочки, и маленькие мушки-брожения, обезумев от сладости и страсти, зависают над сочащимися трещинами в кожуре и говорят мне: «Осень!» Потом плоды высыхают и затвердевают в своих разорванных мешочках, точно мумии в разодранных саванах. Чернота их кожуры говорит мне: «Зима!» а их зерна рассыпаются, как зубы мертвецов, на зимних ветрах.